А знаете, когда зал большой, и когда такие эмоции, волна эмоций сначала идет туда, потом она возвращается, потом, а я все это выжидаю, выжидаю, а потом говорю, когда зал утихнет, затихнет, я говорю, хорошие мои ненаглядные мужчины, я хочу вам сказать, вот когда вы были еще в утробе матушки своей, у вас зародились удивительные клеточки. Клеточки, определенное, конкретное количество клеточек. Эти клеточки, вы появились на свет Божий, эти клеточки у вас конкретный набор. Вы стали подрастать, становились девушками, и эти клеточки у вас. Вот сегодня вы 16-17-летние пришли на храм высшее учебное заведение, эти клеточки у вас конкретный набор. Эти клеточки нельзя подлечить. Или, как молодежь говорит, подвинтить гайки. Их нельзя заменить, эти клеточки. Нельзя. Конкретно, еще раз, набор. Но эти клеточки можно девальвировать. Эти клеточки можно видоизменить. Их можно уничтожить, в конце концов. С помощью табачища, винища, других наркотиков и так далее. Потому что эта зараза преодолевает все естественные барьеры, которые существуют в организме женском и плацентр. И происходит то, что происходит. И происходит то, что происходит. И я дальше им говорю, девушки, я поэтому хочу вам четко объяснить. Уж извините, пожалуйста, я повторяю это плохое слово, дуры. Я хочу объяснить, почему вы настоящие, классические дуры, присутствующие на моей лекции. Профессор, такой грубиян. Она говорит, ну что ж, я вот раз пять, она повторила это плохое слово, и я вынужден, извините, вынужден воспроизвести это слово, раз уж вы так на него налегаете. Вынужден почему и объяснить, почему вы классические настоящие дуры. Вот тогда локаторы заработали. Вот тогда они же умненькие, еще раз говорю, у них здесь что-то проснулось. Что-то проснулось, что было под неким наркозом. Временным наркозом. И тогда все, тогда уже начнет и идет откровенный разговор. А дальше я им говорю, не дай Бог, если среди вас, дорогие девушки, кто-то в 9, 10 или 11 классах курил или употреблял алкоголь, запомните, у вас больше никогда не будет здоровых детей, внуков и правнуков и так далее. Запомните! Они сидят и говорят, Александр Николаевич, что правду рассказываете? Я говорю, я рассказываю настоящую научную истину. У меня некоторые девчонки падают в обморок. А у меня и врач сидит, я знаю всегда, что аудитория большая, студентов много, там все может произойти, но шаты, укол, все есть, все как положено. Падает в обморок. Почему в обморок? Да она вспомнила, что она говорила в 10 классе со своей будущностью. У нее праздник был. Она не понимала, что это убийство, и самоубийство, и убийство будущих поколений, своих самых близких, родных. Она думала, это веселье и всего лишь. Так мы воспринимаем, так мы привыкли это воспринимать. Что это? Да, именно половые клетки. Конечно, мы догадались, о чем речь идет. По половым клеткам женским. Да. И я им рисую цифру моим уважаемым студентам. 10% на свет Божий появляется детей в Российской Федерации. А 90% с теми или иными отклонениями. Физические, психические, ментальные, какие хотите. Это же больная нация. А кого нарожают эти 90? Они же нарожают тоже таких или еще хуже. Подавайте, хуже пойдет за это. И эти вещи, она всем известна, вот здесь специалистам. А девчонки этого не понимают и не знают. У них праздник был когда-то, в 10 классе. Или выпускной, преступление перед всеми школьниками. Некоторые наши педагоги совершают. Идут на поводу у некоторых родителей, которые вообще не разбираются в этой теме. Мы же педагогически все угробили до конца. Его нет в природе как такового. И терзаться от этого педагогического всеобщества остались. Наша же, вот эта так называемая трещатка, работа с детьми, работа с родителями и работа с педагогами. Нет этой системы. А раз нет системы, вот и получили больное население, больной народ, больная цивилизация. Меня как-то в Верхнюю палату пригласили, я-то больше общаюсь и, так сказать, силы применяю в Нижней палате, в государственной. Пригласили в Верхнюю, Ну, чиновники высокие говорят: Александр, приди, расскажи что-нибудь. Не знаю, что делать. Ну, вплоть до того, что на работе пьют. Ну, пришел. Тот огромный зал собрался. Полтора часа едем, что-то там, да. А потом вдруг и называют их, 10%. Говорят, до чего мы с вами докатились? И там шум в зале в углу. Я говорю, что у вас там случилось? Они говорят: Александр Николаевич, вы не правы. Я говорю: а что мы не правы? Цифры не... Вы так-то правы, но цифры у вас неправильные. Я говорю: а чем она неправильна? Опубликована в российской газете в 3-м году. Мы ей оперируем. Это цифры официальные, цифры прошло. Да. А они говорят: нет, это старые цифры, это устаревшие цифры. Сегодня не так. Я говорю: какая цифра? Они не называют. Не за этот прошедший год, а за тот год еще. За этот я не знаю еще. Она ситуация так же и хуже. А, да, за восьмой год. Я говорю: хорошо, вы какой комитет представляете? Они говорят: комитет по здравоохранению. Хорошо. Говорю: расскажите мне, пожалуйста, где эти 2% Российской Федерации рождаются здоровыми? Они говорят: да, мы это изучали вопрос. Чечня и души Киргизстан. Исламский фактор, пожалуйста. А я говорю: она вот здесь, в Москве, под Москвой, в других регионах, тут что творится. А они говорят: а тут по нулям почти сегодня. Вот и все. Вот она, вопиющая женская безграмотность. Надо же немножечко вот в этих элементарных вещах нам всем разбираться. Видимо, я плохой профессор. Видимо, мы с ним плохо объясняем нашим будущим, сегодняшним студентам, будущим педагогам. Видимо, вы нас не выжимаете, как лимон. Задача, кстати, какая? На этот семинар был ставить задачу. Выжать нас с ним, как лимон, получить всю информацию по максимуму и применять в своей практической деятельности. Только так мы можем что-то еще сдвинуть с мертвой точки эту ситуацию. Больше никак. Больше никак. Мы не все вам сможем рассказать. Вот сейчас подошел ко мне наш коллега и сказал: «Валеология! Ва? Интересная наука! Валеология!» А вы знаете, почему она исчезла? Кто мне скажет? Слышали такую науку, нет? И даже предмет был в школах, и учебники были, институты были валеологии, кафедры валеологии. Защищались по валеологии у нас. Целая система была. Правда, журнал еще живой. Вы знаете, что журнал валеологии живой, он еще работает. Он еще... И есть кое-где оставили это преподавание. А почему убрали? Расскажите мне, кто скажет? Что? Либо это медики, либо это церковь, либо педагоги. Нет. Вы знаете, друзья мои, понимаете, любую вещь можно извратить. Вот взять предмет биология и наполнить его таким содержанием, вплоть до извращений, и получится то, что получится. Что произошло с биологией? Несколько профессоров, я не буду называть их имена, из Санкт-Петербурга, создали учебник в биологии для первого, второго, третьего, четвертых классов. Ну, вот здесь на что здесь, да? Посмотрите. Рукописи этих учебников попали к нашим коллегам. Ну, например, был такой профессор Колесов в Академии педнаук, тогда, но Российской Академии образования, еще другие профессора, академики. И к ним пришел материал, мне Колесов это показал. Колесов мне присылает, я смотрю, в первом классе по биологии первоклассникам должны мы обучать надевать презерватив на банан. Первоклассники. А во втором классе, я говорю: смотри, у меня последние волосики дыбом вставали. Нарисованы сексуальные позы, это вот христианская поза, это буддийская поза, это там еще какая-то поза. И Камасутра пополнили. Кому с утра, да, правильно. Так вы представляете, в начальной школе первый, второй, третий класс, такие вещи. Конечно, об этом узнал настоятель Русской Православной Церкви, тогда была Алексей Ковыль, да. Тут же пошла депеша президенту Путину, тут же, он только пришел как раз к управлению процессами, и все. Конечно, такое безобразие невозможно, просто недопустимо. Но я еще раз говорю, любой предмет можно таким образом извратить. Давайте сегодня сделаем то же самое. Причем здесь филология-то? Она здесь ничего, там 3-4 извращенца профессора нашлось в Санкт-Петербурге. Ну что он сделает? Мы потом выясняли, точно извращенцы.